Но автомобиль СС-77-7 я прослеживал каждый раз чрезвычайно внимательно, волнуясь при каждом его появлении. Их было 6 или 7. Наконец он выкатился с холма издали серым наростом среди живописных картин дороги и начал валиться по ее склону на зрителя, увеличиваясь и приближаясь к натуральной величине. Он мчался на меня. Одно мгновение края полотна были еще частью пейзажа, затем все вспыхнуло тьмой, оскаливший 2 наносящиеся фонаря, и призрак исчез, лишь тень, воображенное продолжение движения, рыскнула над головой бесшумной дрожью сумерек, и вновь вспыхнул пейзаж. Более мне нечего было делать в кинематографе. К моим соображениям относительно автомобиля прибавилась еще одна черта, может быть, верное указание, одно из тех, которым мы бываем обязаны так называемой случайности. Это соображение я пока не развертывал, оставляя будущему придать ему силу, если понадобится действие, но холод великого подозрения уже охватил меня. Поддавшись необъяснимому толчку, словно на меня пристально обернулся кто-то, я прочел аршинные буквы ярко озаренного плаката, украшавшего вход в театр. Название гласило: «Серый автомобиль. Мировая драма в 6000 метров. Лучший боевик сезона. Масса трюков». Нечто весьма неприятное вошло в меня, как будто мне наступили на ногу, нагло рассмеявшись и продолжая подсмеиваться за спиной. Поспешно я отошел, стараясь быстрой ходьбой и мелкими уличными наблюдениями разогнать скверное настроение. Но оно медленно уступало моим усилиям, ловя каждую паузу размышлений, чтобы опять поставить на некотором расстоянии впереди меня слова «серый автомобиль». Хотя, как я прошел 2 квартала, графическая отчетливость букв исчезла, их заменил звук. Казалось, эти 2 слова повторял кто-то далеко, тихо и тяжело. Я всегда избегал алкоголя, обращаясь к нему лишь в исключительных случаях, но теперь почувствовал необходимость выпить чего-нибудь. Как известно, улица современного города подстерегает каждое желание наше, спеша удовлетворить его всегда кстати подвернувшейся вывеской или витриной. Я совершенно уверен, что человек, проходя фруктовыми рядами голландской биржи и почувствовавший нужду в каком-нибудь геодезическом инструменте, непременно увидит инструмент этот в окне невесть откуда взявшегося специального магазина. Вино караулит нас в самых, казалось бы, для этого неприспособленных местах. Что может быть вину убыточнее глухого угла между стеной географического института и бульвара секретов, где даже днем так густы тени огромных деревьев, что вся стена пахнет прохладой и сыростью? Там почти нет эпилептического уличного движения, брызги которого разлетаются по бесчисленным ресторанам, звеня золотом и посудой. Однако, огибая этот угол, я увидел небольшую каменную пристройку, которой либо не было ранее, либо я не замечал ее. Эта пристройка, на 2 окна со стеклянной дверью меж ними, была маленьким рестораном, окруженным трильяжем, и я сел за стол у двери в качалку. Здесь было немного посетителей. Смотря через окно в помещение, я увидел 2 толстяков, играющих в домино, дремлющего, протянув ноги, пароходного механика, с опущенной со стола кистью руки, в которой еле дымилась готовая упасть папироска, и 3 закинувших нога на ногу женщин. Они курили, забрасывая лицо вверх и выпуская дым медленными однообразными кольцами. Лакей подал ликер. Это был особенный травяной экстракт, очень крепкий. Я выпил 2 рюмки, выпил, помедлив и отставив графин, 3-ю. Действие не замедлило сказаться. Я ощутил ровную теплоту и точный ритм момента, быть может, определяемый скоростью биения сердца, может быть, пульсом внимания, интервалами его плавно набегающей остроты. Мышление протекало интенсивно и бодро. Выпив, я рассмеялся над своим недавним волнением, прислушиваясь к свистящему по временам шелесту шин, с ясным сознанием, что меж мной и серым 77,7 не может возникнуть никакой связи, что ее нет.